Доброе утро! Я рад вас видеть снова в здравии и благополучии. Как у вас дела? Живые вы? После вчерашнего? Ну, я вам скажу, вы и алкоголики. Говорят, не умеешь пить, не берись. Это про вас. Только в духе, алкоголики. Да, ну вчера напились мы Духа Святого. Как вы, готовы продолжать? Я пастору говорю, страшно на сцену выходить. Не знаешь, что делать дальше. Он говорит, не бойся, Бог с тобой. Я говорю, потому и боюсь. Дух дышит где хочет и как хочет. Аминь. И проявляется как хочет. И поэтому будем послушны Ему. Итак, давайте с вами откроем Божье Слово. Откроем Матфея, 6 главу. И будем читать 5 и 6 стихи. Матфея, 6 глава, 5 и 6 стихи. И моя проповедь называется «Кому воздает Отец?» «Кому воздает Отец?» Ну, Бог. «Кому воздает Отец?» Итак, давайте прочитаем с 5 по 6 стихи Матфея 6 глава. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, кому воздает Отец? И речь пойдет о времени уединения с Богом. Речь пойдет о ценности уединения с Богом. Иисус сказал, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему в тайне. Вот именно об этом мы и будем говорить сейчас. Иисус сказал в 5 стихе, что когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, на углах улиц, останавливаясь молиться. Он имел в виду, что надо молиться не только на углах улиц, в синагогах, короче, на ходу. Он говорит, он учил своих учеников. Он говорит, да, фарисеи так делают, они общаются с Богом только поверхностно, только вот на бегу. Пришли в синагогу и там разговаривают с Богом. Пришли они там на какую-нибудь свою домашнюю группу и там разговаривают с Богом. Идут по улице и говорят с Ним где-нибудь на углах улиц. То есть, пока едут на работу, где-нибудь говорят с Ним. Пока идут куда-нибудь в магазин, общаются с Богом. Но чтобы специально остановиться и познать, как благ Господь, Иисус говорит, они этого не делают. И потому учит своих учеников. Вы тоже молитесь непрестанно. Другой раз он им там говорил. Молитесь непрестанно, всегда молитесь. Бодрствуйте и молитесь на всякое время, он им говорил. То есть всегда. Но он учил своих учеников одному секрету и говорил им: «А ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь свою, помолись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Фарисеи не поняли тогда именно этого. Да, они были с Богом, старались где-то там молиться и там, но поверхностная молитва, она не смогла, ну, это они просто не пошли в глубину. Для того, чтобы выкопать колодец, нужно очень сильно углубиться в землю. Недостаточно просто совком покопать. Нужно копать очень глубоко. Ну, каждый раз это может быть разная глубина, но это в глубину, и только там есть вода. Для того, чтобы выкопать колодец, нужно потрудиться. И нужно... ты не можешь копать, там копнуть, там копнуть, там копнуть, там копнуть. Надо остановиться в каком-то одном конкретном месте и именно там копать глубь, глубь, глубь, глубь. И именно об этом говорит Иисус, что они совками копали на всяком месте, и там, и там, и там, и там. Он говорит: но ты умей выкопать колодец, остановись и копай, копай, копай, копай. То есть он говорил, что отношения не должны быть поверхностные, а отношения должны быть глубокие. Он имел в виду, что просто когда на углах улиц, там, сям, в основном это просто перед людьми, потому что там ты не можешь углубиться в Божье присутствие, ты не можешь углубиться в Божье Слово, в молитву, ты не можешь отдать Богу все 100% своего внимания, потому что как ни крути, но среди людей ты будешь все равно обращать внимание на людей. И часть внимания будет, несомненно, доставаться Богу, но также несомненно, что часть внимания будет доставаться людям или чему-то внешнему. Иисус говорит, что только войдя в комнату свою и затворив дверь свою, ну, короче, уединившись, потому что у кого-то может есть комната, у кого-то может нет комнаты, конечно, это абсолютно не играет роли. Он имеет в виду, что только уединившись, когда мы уединяемся с Небесным Отцом, только тогда мы можем эффективно говорить с Ним и эффективно по-настоящему глубоко познавать Его. И поэтому Он говорит, что именно если мы пойдем глубоко в Бога, тогда Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он просит нас, чтобы мы пошли в глубину. То есть в этом месте Писания Иисус, Он зовет нас дальше. Он обращается к нам и говорит, что «Мне нравится, когда вы общаетесь со мной только, ну, всегда, ну, на ходу. Мне нравится это, потому что я хочу, чтобы вы всегда ходили предо мною. Я хочу, чтобы вы всегда были в моем присутствии, всегда думали обо мне, всегда были со мной. Но он говорит, что мне этого мало, я претендую еще кое на что. Я хочу, чтобы вы научились останавливаться и познавать меня. Останавливаться и, остановившись, уделять мне внимание». Именно об этом здесь идет речь. И именно здесь он говорит, что Отец может воздать нам по-настоящему явно, когда это будет не просто там какие-то капли благословения, а явно, очевидно, когда мы исполним эту Его просьбу. Давайте откроем еще одно место Писания. Исаия, 30 глава. Исаия, 30 глава, 7 стих и 15-16 стихи. Исаия 37, 15-16. 7 стих. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, сила их сидеть спокойно». Скажи: «Моя сила сидеть спокойно». Аминь. «Сила их сидеть спокойно». 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и в уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры». То же самое, что Иисус сказал в Матфея 6 главе, Бог говорит нам и здесь. Он говорит, что мы должны научиться останавливаться, чтобы побыть с Богом. И делать это не случайно, не иногда, не спонтанно, а сделать это своим образом жизни, раз и навсегда. И он говорит, что иногда, когда мы не хотим это делать, если он сказал, что если мы научимся останавливаться, Бог начнет воздавать нам явно, с другой стороны, если мы не останавливаемся, а просто суетимся, как он говорит, мы на конях убежим, мы на быстрых ускачем, если мы просто суетимся, если мы не умеем остановиться и побыть с Богом, и делать это не случайно, а специально, именно запланировано, если это делать специально, он говорит, что не просто Бог не сможет тогда благословить нас явно и что-то сделать в нашей жизни явно, но тогда наоборот. Наоборот, он говорит, что эти проблемы, от которых мы пытаемся убежать и которые пытаемся решить своими собственными путями, они нас еще больше настигнут и еще больше будут достигать нас. Он говорит, что нам необходимо научиться не просто по жизни скакать, скакать, скакать, скакать, носиться, носиться, носиться. Даже в церкви, когда мы просто для Бога носимся, носимся, носимся, носимся, носимся, носимся. Или на работе, или в бизнесе где-нибудь, или разве мало такой домашней суеты, семейной суеты. Носимся, носимся, носимся, как белка в колесе. Иисус говорит, остановитесь. Он говорит, сила ваша, сидеть спокойно. Он говорит, это здорово быть активными. И другие места Писания в Божьем Слове, они вдохновляют нас служить Богу. И вдохновляют не просто служить, а вообще действовать. И Бог вообще вдохновляет нас двигаться как-то вперед. Что-то, ну, Он говорит, идите, научите все народы. Он говорит, чтобы мы что-то, ну, производили, как-то, чтобы мы наставляли людей, чтобы мы, ну, короче, чтобы мы не просто сидели. Другие места Писания, они вырывают нас с места, они вдохновляют нас бежать и кругом что-то делать, и Богу служить, и работать. И в Библии так много говорится о трудолюбии, о том, что надо трудиться. И ленивец, там написано, иди посмотри на муравья, и начинает работать, как он. Хотя над ним нет начальника, он все равно работает. Бог говорит, иди, начинай ты работать. Кто не работает, пусть и не ест, говорит это Божье Слово. Это Божье Слово говорит о том, что, ну, куда бы, короче, на всяком месте мы служители. Иисус Христос, Он говорит, я пришел, чтобы не вы мне служили, а вам послужить. И говорит, я показал вам пример. То есть и вы на всяком месте, раз мы христиане, ученики Иисуса Христа, а Он служитель, значит, мы ученики служителя, значит, слуги. И потому Он говорит, служите на всяком месте, потому что уже служитель это не тот, кого назвали служителем, на кого пальцем показали, сказали, ты служитель. А служитель это тот, кто просто уже покаялся и стал христианином, потому что он стал учеником служителя, а ученик не выше своего учителя. Если учитель был служителем, тем более ученик его. И потому Божье Слово так много вдохновляет нас к активности, к тому, чтобы мы шли и приносили плод. Но это же Божье Слово говорит нам, что мы не сможем увидеть, как Бог явно что-то делает через нас, как Бог явно что-то делает в нашей жизни, если мы не узнаем, что такое уединяться с Отцом, который в тайне. Потому что все явное начинается с тайного. Все видимое начинается с невидимого. Аминь. Активность начинается с того, что вначале мы сидим спокойно. И поэтому то, о чем мы говорим, это шаг номер один перед активностью, перед тем, чтобы потом идти. Моисей шел на гору, был там на горе, ничего там не делал, просто пребывал в Божьем присутствии. Потом он спускался с горы, и все, что было заповедано ему, передавал людям. Увидел там скинию на горе, спустился, построил. Услышал слова, спустился, передал. И так всю свою жизнь он постоянно, до самого последнего дня, он уединялся с Богом. И до последнего дня он приходил к людям и потом отдавал все это людям. Сила их сидеть спокойно. Моисей знал этот принцип. Иисус знал этот принцип. Потому они и учили об этом. Давайте откроем еще одно местописание. Псалом 90. Очень знакомое местописание, да? И некоторые люди, я знаю, они этот псалом выписывают и носят его с собой в кармане, чтобы, так сказать, не сглазили, как оберег. И даже неверующие люди, многие знают 90-й псалом и носят его с собой в кошельке. Итак, с первого стиха. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Итак, здесь сказано «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Это означает, что живущий под кровом Всевышнего – это то же самое, что тот, кто вошел в комнату свою и ищет Отца, который в тайне, пребывает с Отцом, который в тайне. То есть тот, кто вошел в Дом Божий, вошел под кров Всемогущего, то есть в жилище Всемогущего, приблизился к Богу, вошел в Его дом, вошел в Его присутствие. И Бог говорит, что только живущий под кровом Моим, только тот, кто приблизился ко Мне и рядом со Мной, только тот, кто именно пришел ко Мне, пришел туда, где Я обитаю, именно он покоится под сенью Всемогущего. Сень Всемогущего – это означает тень Всемогущего, тень, которая падает и от нас. Согласитесь, для того, чтобы попасть в тень, надо близко приблизиться. И он говорит, что только тот, кто живет под кровом Всевышнего, он под сенью Всемогущего покоится. Дальше сказано, он говорит Господу. То есть это человек, который вошел туда под кров Всевышнего для того, чтобы там с Господом что делать? Говорить. Он разговаривает там с Богом. И Бог говорит, третий стих, «И избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истинно его, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, 10 000 одесную тебя, к тебе, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем, и потому не приключится тебе зло». И язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. Я с ним в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его. И явлю ему спасение мое. Итак, Бог говорит, что все это, все эти обетования, они относятся не просто к тому, кто носит этот псалом в своем кошельке, но к тому, кто живет под кровом Всевышнего, кто может приходить к Богу и говорит со Всевышним. Кто возлюбил Его и познал имя Его. Бог призывает нас к себе. Он говорит, приблизьтесь ко Мне, чтобы Я мог защищать вас, чтобы Я мог благословлять вас. Есть очень много подобных мест в Библии. Также сказано в Иоанна 15 главе, «Если прилепитесь к лозе, принесете много плода». Это все из той же самой серии. Также в Евреям 11 главе, там написано в 6 стихе, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Кому Бог воздает? Ищущим Его. Кому Бог воздает? Название нашей проповеди сейчас. Кому Бог воздает? Ищущим Его. Которые от всего сердца ищут Его, которые жаждут Бога, которые голодные по Богу. Вот таким людям Бог воздает. Там сказано, кому Он еще раз воздает? Или воздаяние? Интересный момент, да? Потому что, когда мы слышим о том, что если мы будем приходить к Богу, Он начнет нам воздавать, появляется огромное искушение искать не Его, а воздаяние любого. А вот это ловушка. А Он говорит, что только ищущим Его Он воздает. А ищущим воздаяние, про них там ничего, в общем-то, не написано. Поэтому нам надо испытывать сердце свое и направлять свое сердце к Богу, чтобы быть ищущими Его, чтобы искать Бога больше всего на свете, больше любых Его благословений, чтобы уметь проводить с Богом время даже просто так, чтобы просто побыть в Его присутствии. Друзья, если мы просто вошли в Его присутствие и просто с Ним побыли, уже частично цель достигнута. Просто побыть с Ним – это уже цель. Иногда нам кажется, что бесполезно, потому что у нас есть эго наше, да, наша плоть. Ей всегда надо, она всегда задает вопрос, что я с этого буду иметь? Но знаете что? Просто побыть со своим Небесным Отцом – уже класс. Несомненно, нам нужны Божьи благословения. Без них мы не можем жить. И это здорово приходить к Богу, чтобы просить у Него и о благословениях разных в свою жизнь. Но, тем не менее, это никогда не будет нашим главным движущим мотивом. Аминь. Нашим главным движущим мотивом будет любовь к самому Богу, а не Его благословениям. Аминь. Иногда Бог для того, чтобы специально это наше аминь утвердить, иногда руки, полные своих благословений, прячет за спину. И мы в панике носимся, где благословение, где благословение, куда подевались благословения? Молимся, прорываемся, и иногда не понимаем, что в тот момент, когда он спрятал руки за спину, полное благословение, он подставил лицо, чтобы мы искали его лица. И потому, если вдруг ты в той ситуации, когда руки Божьи, полные его благословения, спрятаны за спину, слушай, возведи очи свои на его лицо. Это как раз то время, когда нужно уединяться с Господом. Это как раз то время, когда надо быть с Ним. Потому что иногда сам Господь Бог, иногда Он устает и говорит, слушай, надо, чтобы ты просто побыл со мной. Иди ко мне сюда. Когда Иов, помните, Иов, у которого было много благословений, и которые у него были там, все, и стада, и почет, у него было все. И когда однажды сатана пришел к Богу, и он говорит Богу, а ты думаешь, даром богобоязнен Иов? И Бог говорит, даром. А он говорит, спорим, нет? И Бог говорит, нет, даром, я уверен в Иове, он даром богобоязнен. И он приходит ко мне просто так. И все сожжения, вот эти курения, то есть он общается со мной, дружит со мной просто так. А дьявол говорит, нет, не ты ли окружил его стеною, защитил его со всех сторон, насытил его там долготою дней, всякими благословениями? Не ты ли? Вот из-за чего он с тобой. Бог говорит, нет. Дьявол говорит, да, нет, да, нет, да. Они поспорили. И Бог говорит, ладно, я тебе докажу. Иди туда и забери у него благословение. И увидишь, он все равно останется со мной. И дьявол довольный, думает, сейчас заберу благословение, и Иов скажет, так а зачем мне быть с Богом? И уйдет. Приходит, забирает все благословения, а Иов говорит, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. И не согрешил пред Богом, да, устами. И когда дьявол забрал у Иова все благословения, он оставил ему жену. Интересно, если все благословения забрали, а жену оставили, была ли она благословением для Иова? Это не в адрес, так сказать. наших жен. Просто жена Иова, она очень быстренько подошла к Иову и говорит: похули Богу и умри. Другими словами, как однажды через Петра дьявол подошел к Иисусу, этот же дух нечистый подошел к Иову и говорит: слышь, Иов, а смысл тебе теперь быть с Богом и смысл тебе служить Ему? А все, ради чего ты служил, у тебя, в общем-то, и как бы нет, если ты не заметил. Где твои стада? Где твои дети даже? Где твоя слава? Не над тобой ли теперь издеваются? А здоровье твое где, Иов? Ты посмотри, как ты мучаешься. Это ж тебе все, получается, твой Бог. Вот тебе награда. Пожалуйста. За то, что ты ему служил, получи. По сути, вот что она имела в виду. Вот что дьявол имел в виду. Ну что, будешь все по-прежнему даром богобоязнен? Иов сказал своей жене: ты говоришь, как одна из безумных. То есть, другими словами, он говорит: это безумие приходить к Богу не из-за самого Бога, и служить Богу не из-за самого Бога, а из-за Его благословений. Он говорит, это безумие вообще. Люди, которые думают, что Божьи благословения, даже духовные, материальные, любые вообще, в служении, в церкви, в бизнесе, в семье, что они ценнее самого Бога как личности, другими словами, он говорит, они, которые этого не поняли, что Бог ценнее всего, это безумие вообще. Потому что реальность совсем другая. Бог гораздо ценнее любого своего благословения. Сам благословляющий в тысячи раз ценнее любого своего благословения. И потому Иов, он понимая это, в 19 главе, там он потом говорит: «Я в одни плоти своей Бога узрю». Он говорит там дальше: «Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Представьте, во всей этой ситуации он еще жаждет Бога и говорит: мои глаза, не глаза другого увидят его. Он говорит: я узрю его сам. И в самой последней главе, 42-й, он говорит: я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Кто ищет, тот найдет, и кто что ищет, тот то и найдет. Иов, который искал Бога, Бога и нашел. И хотя он уже и был с Богом, но он говорит: я слышал о тебе слухом уха, я имел тебя только в определенной степени, а теперь глаза мои видят тебя. То есть через всю эту ситуацию он еще вышел на новый уровень своих отношений с Богом. И вот так и должно быть, потому что все обстоятельства, они должны нас только к Богу прижимать еще сильнее. Любые благословения, они нас должны еще больше прижимать к Нему. Любые проблемы должны еще больше заставлять нас искать Божьего лица. Потому что не из-за благословения мы с Ним, но из-за Него самого. Потому что Бог достоин. Он говорит, кто даже не то, что материальное благословение, отца или мать, или жену, или детей возлюбит больше, чем меня, уже не понял вообще реальности и не понял ради, ну вообще не понял этой жизни, ценности этой жизни. Он говорит, кто любит меня меньше, чем их, тот вообще не сообразил, потому что людей много, и это люди, а Бог один. Он говорит, я один Бог, только меня одного, он говорит, можно так возлюбить, чтобы всей крепостью своей. И только люди, которые так в Бога влюбятся, могут угодить Ему. И только люди, которые так влюбятся в Бога, смогут сохранить и своих тоже ближних. Потому что даже если мы цепляемся за своих ближних, мы сами их и сохранить не можем, если Бог для нас их не сохранит. Нам надо влюбиться в Бога больше, чем во что-либо другое, больше, чем в любые откровения. Нам надо приходить к Богу даже не ради того, чтобы откровения получать. Я раньше, когда приходил к Богу и откровения не получил какое-то, так расстраивался, думал, ну вот, зря пришел. Как будто бы просто побыть с Богом, уже, как будто это уже вообще какая-то безделушка, ерунда, неценность. Хотя на самом деле это то же самое, приходить к Богу, ну как бы из главного мотива, ради откровений, это то же самое, что дружить с человеком ради того, чтобы выудить у него какую-то информацию, которая тебе потом пригодится, ну в твоей жизни, в бизнесе там и так далее. И ты выудил, ага, и пошел. Это то же самое использование, как любое другое, такое информационное использование. И Бог наш достоин большего, чем приходить к Нему просто ради информации, которую Он владеет. А знаний у него масса, Но Бог достоин того, чтобы просто быть в Его присутствии. Это одна, непонимание этого, это одна из, вот этот мотив. Когда у нас нет бескорыстного мотива в отношениях с Богом, когда мы приходим в эту комнату к Нему, в это общение с Ним. Вот когда, есть этот, когда нет этого мотива бескорыстия, это одна из самых главных причин непостоянства в молитвенной жизни. Потому что если есть какая-то корысть уже, и если мы не поняли, что Бог ценнее Божьего, тогда мы начинаем приходить именно главным образом. Хорошо приходить к Богу из откровений. Это хорошо. Но когда это становится главной целью, тогда если вдруг эти откровения не пришли к тебе, ты так расстраиваешься, что в следующий раз вообще не придешь. Скажешь, а ну мне 100 лет надо. А чего я, даром что ли, богобоязнен? Или с другой стороны, ты получишь откровение и тоже к нему не придешь, потому что то, ради чего пришел, у тебя уже есть. И пока не иссякнет, не будешь приходить. Закончится, потом опять придешь, скажешь, опять дай. И это хорошо, дай. Он сам говорит, просите и дано будет. И говорит, все, чего не попросите во имя мое, будет вам. Он говорит, будет. Но он говорит, что он говорит, приходите ко мне, во-первых. Он и ищущим его воздает. Аввакум говорит, в 3 главе написано, даже если не расцветет смоковница, даже если виноградная лоза не даст плода, даже если овец не станет в загоне, он говорит, какая разница, я и тогда буду радоваться о Боге. Конечно, нам нужны овцы, конечно, нам нужны плоды, конечно, нам нужны плоды, но, тем не менее, Бог ценнее любых плодов. Когда Бог сказал, вчера мы читали это место Писания, или, по крайней мере, пытались его нормально прочитать, что Бог говорит, идите в обетованную землю, ангела перед вами пошлю, но сам не пойду. Все благословения им предложили, но евреи сообразили и сказали, не надо нам таких благословений, потому что ты сам ценнее. А Моисей сказал вообще, и не выводи нас из пустыни. Лучше нам здесь и остаться на всю жизнь, если без тебя. Потому что не потому ли и узнаем мы, что не потому ли все узнают, что ты с нами, ну, что, короче, если ты будешь с нами, только тогда мы будем славнее всякого народа. И потому будь ты с нами, Господи, и все, вот вот чего мы хотим. И поэтому с таким сердцем мы должны приходить. Не ради переживаний надо приходить к Богу, чтобы общаться с Ним. Каких-нибудь ощущений там, каких-нибудь коликов там, или опьянения какого-нибудь, или чего там еще. Когда ты чувствуешь физически что-нибудь, да, там, ну, как, короче, эти знаменитые мурашки по коже, или еще там что-нибудь, какие вот именно ощущения в душе, вот, когда ты плачешь или смеешься, когда вот оно как-то вот, если это главный мотив, это хорошо тоже иметь это в общении с Богом. И, конечно же, это даже если у нас этого вообще никогда нет, то тоже трудно так приходить к Богу. Конечно, Бог хочет воздавать ищущим Его. Но, тем не менее, когда это главный мотив, это проблема. Потому что, придя к Богу, главным образом из-за этих переживаний, если вдруг они не придут, а Бог не всегда приходит с такими переживаниями, расстроишься и скажешь, так что, я даром, что ли? Или если они придут, потом, когда они придут, ты отвлечешься на них и только начинаешь чувствовать, ой, что я там чувствую? Куда там оно побежало? И опять про Бога забываешь. И потому Бог ревнует и говорит, слушай, не обращай ты внимания вообще, когда приходят эти переживания, игнорируй их вообще и просто с Богом будь, и просто Бога ищи. И так вообще можно развивать эту тему до бесконечности. Любое, что хочешь, возьми. Но мы должны научиться любить Бога любовью агапе. Потому что именно такой любовью Он возлюбил нас. Любовь агапе – это любовь без условий. Когда я тебя люблю просто потому, что я тебя люблю. За то, кто ты есть. А не за то, что ты мне сделаешь или сделаешь через меня. За то, кто ты есть. Потому давайте возлюбим Бога любовью агапе. Аминь. Но, тем не менее, Бог хочет, конечно, нас благословлять. И будет, конечно, нас благословлять. И к 99-му году, я проповедую про самого себя. Потому что к 99-му году я сам так засуетился в служении, я так заучился в библейских школах разных, что чем больше я учился в разных библейских школах, тем больше я чувствовал, что внутри я умираю. И чем больше я Богу служил, я внутри больше умирал. У меня была мечта. Я работал на простой работе и так мечтал, чтобы мне бросить эту работу и только полностью Богу служить. И в 99-м году это случилось, и меня взяли на зарплату в церковь. И я как с цепи сорвался вообще и полетел в служение. Я мог иногда неделю душ не принимать. Я наслаждался, и я по сей день кайфую в служении, я по сей день такой. Просто сейчас Бог это сбалансировал, и добавилось и время с Ним, и семейное время. Но в то время, когда я и так работал, и все свободное время занимало служение, а когда еще я с работы ушел, я вообще бросился в служение с головой. У меня не было времени ни поесть, ни вообще ни на что. Я просто только днями, я наслаждался. И я так вымотался, внутренне вымотался. Что-то со мной стало происходить не то. Я так устал, и я иду и говорю: Господи, ну все класс, ну все вроде нормально. Знания увеличиваются библейские, положение в церкви вроде растет, активность увеличивается, ну вроде все класс. Почему внутри плохо, не пойму. Что-то не то. И в тот момент, когда я встал в офисе работать, я вообще чуть от Бога не ушел. Хотя я ожидал, что я, по идее, должен стать Богу ближе. И я вообще чуть от Бога не ушел. И я шел по улице, я размышлял об этом, и Дух Святой стал обращаться ко мне и говорить: Сергей, твоя проблема в том, что ты забыл общение со мной. Ты перестал со мной общаться, ты перестал со мной беседовать. И Бог стал мне говорить: приходи, и не просто на ходу, а на ходу-то я постоянно с Богом разговаривал. А Бог мне стал говорить: не просто на ходу, вот так вот, когда ты бежишь, несешься, приди ко мне, остановись и нормально поговори со мной, а? И в тот день я стал приходить к Богу и стал с Ним постоянно, каждый день разговаривать. Я стал приходить к Нему каждый раз с утра и в течение дня, где мог найти время. Я продолжал служить, я продолжал работать в церкви, я продолжал делать все, что надо делать. Я приходил с утра на утреннюю молитву, исполнял все, что только пастор просил меня делать. Делал все. Но, тем не менее, каждую паузу я стал заполнять общением с Богом. Каждое утро я стал вставать и общаться с Богом. Я стал это делать каждый день. Мне не хватало даже силы воли по утрам просыпаться. Поэтому я стал вокруг себя формировать обстоятельства, которые бы заталкивали бы меня в эту комнату, которая в тайне. И поэтому я туда просто залетал. Во-первых, жена меня сталкивала с кровати, для того, чтобы я в эту комнату пошел. Во-вторых, телефон каждое утро звонил, мои друзья вытаскивали меня из кровати. В-третьих, жена, когда мы с ней молились, каждый раз стучала в стену и проверяла, сплю я или нет во время молитвы. И если в ответ тишина, то она знала, что я сплю, и шла тогда меня будить. И я просил у людей, умолял: пожалуйста, спрашивайте меня, как я помолился, пожалуйста, вдохновляйте меня, пожалуйста, не бросьте меня, тащите меня с собой в тайную комнату. И потому я их убедил в том, что это надо мне. Я боялся, чтобы они не почувствовали, что что они меня как будто контролируют. И потому их просил: помогите мне, потому что я быстро понял, что мне не хватает собственной силы воли. Вроде и понимаю, что надо приходить к Богу, искать Его от ранней зари, общаться с Ним, дружить с Ним, а сам сделать не могу. И тогда я стал формировать обстоятельства для того, чтобы эти обстоятельства заталкивали меня. А потом я услышал, что не один я стал эти обстоятельства формировать. Я услышал, что, например, вы слышали про такого Тил Осборн, такой муж Божий, да, евангелист известный, такой всемирный, да, мировой евангелист. И знаете, как он общался с Богом, и как в нем сформировалась ценность общения с Богом? Каждый день его жена на 2 часа закрывала в чулане. А Йонги Чо, знаете, как у него сформировалась ценность общения с Богом? Каждое утро в 4:30, по-моему, его теща входила в его квартиру, мочила полотенце холодной водой, клала ему на лицо и говорила: вставай на молитву, хорош дрыхнуть. И он садился на край кровати, он пишет и говорил: мама, лучше убей меня. И она его тащила каждый раз, не давала ему спать. И однажды он проспал, и она говорит: у меня уже люди спрашивают, ты христианин еще или нет? Я слышал, что один служитель, он для того, чтобы не спать по утрам, он всегда вырубался, один такой помазанник тоже, он для того, чтобы не спать, становился на край ванны. и молился, стоя на краю ванны. Я когда услышал, думаю, боже мой, все одинаковые, оказывается. Я думал, я один такой. И молился на краю ванны. И возникает вопрос, а если бы упал? Я думаю, что, во-первых, там адреналина выше крыши. И навряд ли ты уснешь в таком состоянии. Но если даже один раз уснешь, больше ни разу. Пастор Сандей, я слышал, когда он молился, и когда он уже уставал ходить, он садился и ставил тазик с ледяной водой, и ноги держал над тазиком. И когда он усыпал, ноги падали в тазик, он просыпался и дальше молился. А иногда вообще он экстримом занимался, и когда было, наверное, холодно, может быть, он газ зажигал, и он держал вот так вот, руки грел, держал над огнем. Если он начинал усыпать, то руки в жар, он просыпался и дальше молился. Оказывается, все одинаковые. И тоже я слышал, как он рассказывал, что жена иногда, когда ему приходит время идти молиться, он ходит, резину тянет. И жена его уже заталкивает, говорит, ты что ходишь, иди быстро молиться. И его заставляла идти молиться. Я когда услышал все эти истории, подумал, боже мой, все одинаковые, оказывается. Меня так это вдохновило. Я вижу, вас тоже вдохновляет. И на самом деле другого пути, чтобы исполнить эти места Писания, и не существует, друзья. Оно в теории звучит красиво. Войди в комнату твою, Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Аминь. А реально, ну признайтесь, когда будильник срабатывает, а? А? Я знаю, что ты чувствуешь в этот момент. Мама, лучше убей меня. Что, не так, что ли? Я, но все так мы чувствуем, лучше убей меня. И поэтому просто, если ты что-то не сделаешь с собой, это ты не будешь вообще молиться. Много раз было такое, что когда я просыпал молитву, я принимал решение, что я откажусь от еды. И, например, однажды я проспал молитву и думаю, слушай, мало времени осталось, надо быстренько позавтракать, там, ну, полчаса осталось, надо быстренько позавтракать и убегать, значит, вот в офис церкви на работу, короче. И думаю, ну, все, так, сейчас завтрак. И тут у меня мысль, слушай, общение с Богом проспал, и сейчас эту плоть, которая проспала, пойду кормить. И я думаю, короче, ты у меня сегодня, родная, будешь голодная ходить. Во имя Иисуса Христа. И весь день я ходил голодный. И, ну, подсасывает к концу дня. Я вообще так, ну, не просто голод переношу. У меня там не так сильно много того, чтобы организм смог переваривать, так сказать, в процессе дня. И я уже к концу дня чувствую, меня... И я думаю, ну все, завтра утром точно встану на молитву. Уже, ну видно, загнал ее, короче, в угол. И на следующий день, помс, опять проспал. Я думаю, хорошо, опять не будешь есть. И мысль такая, и сколько ж ты так будешь голодать-то? И я внутри принял твердое решение, такое безоговорочное. Столько, сколько надо. Вот пока не замоль, пока не начну вставать каждое утро и молить, пока не верну постоянство, которое я потерял, не останов... И вот не буду есть. И тут мысль такая. Так ты ж умрешь. Слушайте, оказывается, плоть умеет разговаривать. И мало того, что она умеет разговаривать, она Библию знает. У нас христианская плоть. И она мне говорит, я храм Духа Святого. Типа, кого, кто его разрушит, того покарает Бог. Я говорю, слышишь, храм? Даже если вдруг ты того... Я все равно не буду есть, и буду молиться. И весь день опять хожу голодный. И сдержал свое слово. Но такое было искушение не сдержать. Потому что прямо аж страшно стало. И у меня прямо аж какой-то инстинкт самосохранения такой, ну. И аж страх какой-то поступил, что, а получается, я и на следующее утро не буду есть, и опять не буду есть. Я внутри решил, да. Короче, на третий день, чуть будильник только пить, моя плоть тум, открыла глаза, сорвалась с кровати и орет: «Сергей, что ты спишь? Пойдем молиться!» Ох, молитва тогда жаркая стояла в то утро. Когда читаешь эти места Писания, да? Так классно их читать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Аллилуйя! А реальность вот она. Я понял, что у плоти есть кнопка. Ради того, чтобы есть, она готова молиться часами. И поэтому пост очень эффективное средство, если его мудро использовать. Жизненно, да? Знакомо. Что думает по этому поводу мужская сеть? Братья. Знакомо? И у вас так тоже, или у меня одного так? Вот. Вот это и есть практика этих мест из Библии. Как бы там просто теория. Ну, давайте это делать. В реальности, для того, чтобы это сделать, нужно заплатить свою цену. И в реальности нужно сжечь мосты. Потому что если есть хоть маленькая лазейка, плоть ей воспользуется. И потому, если ты что-нибудь не придумаешь, чтобы себя заставить молиться, даже все понимая, ты не будешь молиться. Ты будешь все знать, ты будешь все читать, ты будешь в курсе всего, но ты не сделаешь, пока ты не поставишь себя в условия, куда, когда тебе некуда будет деться. И потому практика этих мест всех из Библии, о тайной комнате, о общении с Богом, это то, что мы должны каким-то образом взять и заставить себя общаться с Богом. Методов может быть много, я не знаю, что вы придумаете еще. Но, тем не менее, так или иначе, это все помогает. И таким образом я стал приходить к Богу в 99-м году. И таким образом Бог дал мне милость и благодать общаться с Ним каждый день. И каждый день по несколько часов. Я делил это время пополам, на молитву и слово. И постоянно стал приходить к Богу. Я стал уезжать в уединение. И сначала раз в несколько месяцев, теперь раз в месяц. На несколько дней я уезжаю и провожу время в общении с Духом Святым, где я останавливаюсь от всякой суеты, я там забываю свое служение, и я там не говорю с Богом ни о служении, ни о семье, хотя потом отделяю для этого время, но я там просто пребываю с Богом. Потому что я заметил, что иногда Иисус говорит: «Затвори дверь твою». То есть, как бы оставь все там, всю суету, и приди к Богу один. Как и Моисей, он сказал: «Взойди ко мне на гору один, и пусть никто на нее не взойдет». То есть, один. И иногда мы внешне уединяемся, но внутри нет. Мы с собой тащим всех людей, всех знакомых. Мы тащим туда все свои проблемы, все свои нужды. И по-прежнему вместе со всем этим блеянием козлов и овец вокруг нас мы пытаемся разговаривать с Богом. А Бог говорил: даже пускай, даже если там скот какой-нибудь приблизится к горе, застрелить его стрелою. У меня есть кот, его зовут Моисей. Я говорил, даже ему не позволено мешать мне общаться с Богом. Даже если Моисей приблизится к горе, будет застрелен стрелой. Потому что время с Богом – это особенное время. Время с Богом – это особенное время, когда мы отдаемся полностью Богу. И потому нужно приходить к Богу один, наедине. Что очень сильно стало помогать мне общаться с Богом – это мой ежедневник. Потому что когда дела всплывают, я их стал туда записывать. А оно, знаете как? Начинаешь молиться – и только начал: «Иисус, люблю тебя, славлю тебя». Забыл позвонить. И ходишь и думаешь. Потом опять: встреча. Точно, надо встретиться. И у тебя уже несколько дел в голове одновременно. Ты их боишься забыть, все их хранишь в уме и разговариваешь с Богом. Ты даже не можешь полностью отдаться нормально Ему. И тогда я, когда увидел, что это со мной происходит, я стал их записывать, чтобы после молитвы просмотреть. И это разгрузило меня. Потому что записал, отдал, и там уже страх, что ты забудешь, уходит. И в результате ты перестаешь контролировать. И еще иногда мне казалось, когда, допустим, какие-то ситуации какие-то, иногда я прихожу к Богу, и так аж, я думаю, так, нельзя ни о чем думать, надо просто вот Богу все внимание. И знаете, с чем я столкнулся? Страшно не думать об этих ситуациях. Такое чувство внутри, что если ты их забудешь хотя бы на 5 минут, что-то плохое случится. Вот просто чувство такое. И в результате я стал отдавать это все Богу и говорю: Господь, если это за месяц там ничего не случилось плохого, за эти там сколько-то, несколько часов, которые я буду с тобой, точно ничего плохого не случится. Я отдаю это тебе, возлаживаю все заботы на тебя, ты печешься обо мне. Все, я к тебе пришел один. Выбрасываю все мысли и прихожу к Богу. Боже мой, как легко стало общаться с Богом. Это стало не просто как бы пыткой такой, когда ты опять придя к Богу, там ты напрягался, и придя к Богу, ты опять только истинаешь: Господи, дай опять, ну, восполни все мои нужды там и так далее. Хотя надо молиться о восполнении нужд. Но помимо того, что надо молиться о восполнении нужд, надо иметь время, когда ты забыл все на свете, пришел к Богу и просто пред Ним пребываешь. Потому что даже если ты служишь Богу, и когда посвященный Богу служитель, он служит, я знаю из своего опыта, все мысли заняты только служением. Ты даже молишься только о служении, говоришь только о служении, в голове постоянно служение, я знаю это ж по себе, сам же такой. И поэтому я понял, почему приходит потом внутренняя усталость. Потому что даже в общении с Богом душа не отдыхает. А Давид говорит: только в Боге успокоится душа моя. Иисус говорит: придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас. И потому нам нужно приходить к Богу и отдавать Ему все бремена, и чтобы позволять Ему успокаивать нашу душу, забывая все на свете. А потом выходить, и ты чувствуешь, как твоя душа обновилась, какие-то внутренние силы появляются, и ты начинаешь снова служить с новыми силами. Правду говорю. Итак, вот так я стал приходить к Богу. Но когда ты даже приходишь к Богу и забываешь все на свете, Бог все равно начинает с тобой разговаривать. Ты же не можешь Ему запретить с тобой говорить. И потому Бог все равно начинает с тобой разговаривать. И однажды вот так я пришел к Богу, и Он стал говорить со мной насчет моей семейной жизни. И я приходил к Богу просто так. Я поставил свое сердце в такое положение, что я внутри просто решил, что ничего не хочу, Господь, Тебя хочу. И просто к Нему прихожу. Иногда получаю откровение, иногда не получаю откровение. Иногда есть переживания, иногда нет переживаний. Я все равно к Нему прихожу каждый день. С утра снова, опять, следующее утро опять пришел, потом опять пришел, потом опять пришел, месяц так прошел, потом второй месяц, каждый день с утра провел мое время с Богом, потом рабочий день. Опять с утра пришел, провел мое время с Богом, рабочий день. Месяц прошел, год прошел, два прошло, три прошло, вот уже семь прошло, и я продолжаю приходить к Богу и продолжаю с Ним общаться. И это вошло вообще в жизнь мою, вошло в образ жизни. Это стало для меня самым дорогим сокровищем, время уединения с Богом. Для меня лично это стало самой большой ценностью того, это стало тем, что я жду постоянно, чтобы быстрее прибежать к Богу. Раньше я приходил к Богу и думал, ой, быстрее бы мне уже перестать молиться и убежать. А сейчас я жду, хоть бы еще где-нибудь помолиться. И я прибегаю, начинаю с Богом говорить, потом выхожу из молитвенной комнаты. Понимаю же, что надо быть послушным Богу. Ведь Бог, который сказал, что надо искать Отца, который в тайне, говорить с Отцом, который в тайне, этот же Бог сказал, чтобы мы шли и научили все народы. И потому надо же Ему повиноваться. Он же сказал, что надо заботиться о семье, кто о своих, особенно о домашних, и печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. Этот же Бог сказал, и потому повинуюсь Ему, и во всем остальном выхожу из тайной комнаты, иду к людям. Но, как знаете, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. И потому в течение дня думаешь, Господи, скорее бы снова прийти к Тебе. И как только есть возможность, или следующее утро, сразу к Нему опять. Здравствуй, Господь, я люблю Тебя, снова пришел к Тебе. И изменилось в моей жизни то, что раньше я жил в низине, иногда поднимаясь на гору. Сейчас я живу на горе, иногда спускаясь в низину. Нам надо сделать образом жизни общение с Богом. Любую минуту, иногда я так люблю в магазин ходить, потому что у меня есть 10 минут, я могу говорить с Богом. И я быстрее использую эти 10 минут, я даже стараюсь быстро говорить, слава Тебе, Иисус, люблю Тебя, чтобы каждую секунду заполнить, чтобы не потерять ни одно драгоценное время, когда я иду к Нему. Или в церковь иду, мне 15 минут надо идти до церкви. И я пока иду на служение, я опять, о, Иисус, слава Тебе. И начинаю молиться, общаться, размышлять над Его словом. Вспомню какой-то стих, который я утром читал, иду, размышляю с Богом об этом месте Писания. И это стало вообще образом жизни и вообще моим смыслом жизни. И служение, оно стало продолжением моего общения с Богом. Я по-прежнему служу, много езжу, много работаю, но тем не менее, что-то изменилось в моей жизни. И общение с Духом Святым, оно стало основанием моей жизни. Мало того, что я изменил, Бог дал мне откровение, и Бог дал мне милость изменить мотив моего сердца и направить на Него, я стал видеть, как, хотя мне уже и не нужно было это явное, а Отец стал воздавать явно. Во-первых, Он изменил мою семью. Как Он изменил мою семью? Он изменил меня как мужа. Боже мой, сколько я молился за то, чтобы Бог изменил мою семью через изменение моей жены. Не работало. И однажды я пришел к Богу, и Дух Святой стал мне говорить, слушай, Бог стал обличать меня, стал говорить, ты левый муж. Плохой муж. Плохой муж, Бог мне стал говорить. Ты вообще, что ты... я открыл «Песни песней» и пытаюсь все прочитать. Книга «Песни песней», она хотя такая, для мужа и жены, но с другой стороны, эта книга, по отношению ко Христу и Церкви. Я это знал, и поэтому читаю по отношению ко Христу и Церкви. Вот. И одно утро... А Духу Святому ты ж рот не закроешь, и ты же поддаешься Ему, ты же хочешь исполнить Его волю. Я ее переворачиваю по отношению к себе и Христу, а оно переворачивается на меня и жену. Я опять переворачиваю на себя и Христа, а он переворачивает на меня. Я замучился с ним бороться, Я устал, и тут я понял, слушай, наверное, Дух Святой со мной разговаривает. Потому что уже не могу. А вот когда Дух Святой хочет тебе сказать, тебе деться некуда. Единственное, если ты сердце ожесточишь. Но если ты приходишь с мягким сердцем, шансов не изменяться нет вообще. Вообще нет. И потому, когда я стал приходить к нему, и он стал говорить мне, и через песни песней, смотрю, там Соломон как, о, возлюбленная моя, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И, подарки ей, туда-сюда, комплименты, время с ней. Приходит, она ему еще говорит, иди, Соломон, нету времени, ноги помыла, сплю уже. Он руку в замочную скважину всунул, высунул. Что-то у них отношения какие-то там. Он куда-то ушел. Я читаю и думаю, слушай, Соломон такой помазанник, да? Такой муж Божий, а ерундой занимается. Думаю, надо Богу служить. Народы гибнут, нации погибают. А он, понимаешь, руку высовывает в замочную скважину. Своей возлюбленной. Думаю, что-то с ним не так. Единственное, что он делал по-нормальному, это когда он хвалил и говорит, нос твой как башня, говорит. Ноги как столбы. Говорит, талия как пальма, говорит. Ну, это какие-то странные, у него комплименты были. Я понял, что Соломон нормальный, оказывается, а со мной проблема. И Бог стал работать в моем сердце, говорить и говорить, говорить и говорить. И долго, каждый день он учил меня через песни песней о семейной жизни, другие стихи параллельные какие-то. И Бог изменил меня как мужа. И я решил, что я буду первым изменяться. И я решил, буду говорить комплименты, дарить подарки, проводить с ней время, уступать ей и так далее. Ради мира, ради хороших отношений. И Бог изменил радикально нашу семейную жизнь. Другое, что я стал видеть, и Бог стал воздавать явно, хотя я просто искал Его воли, и это Он там стал говорить ко мне, и сам изменил мою семью. Жена пыталась 6 лет меня изменить, и не смогла. А когда я стал приходить к Богу, Он изменил меня за считанных где-то месяц-полтора. И потому, когда Бог берется за дело, это все. Жены, толкайте своих мужей в тайную комнату, в чулане их закрывайте, полотенце мокрое на голову, на край ванны их. На морозы. Мужья, то же самое делайте с женами, чтобы они сильно не радовались. Потому что как это к мужьям относится, один к одному и к женам, то же самое. И как в песне песней написано про часть Соломона, так написано и про часть Соломиты. И Бог стал воздавать явно, и я стал видеть, что эти стихи работают. И если ты приходишь в комнату свою, затворяешь дверь свою и пребываешь с отцом, он точно, оказывается, воздает явно. Кроме того, я стал видеть, что Бог стал приносить какое-то свое помазание в мое служение, благодать. Я стал видеть благодать. Двери стали открываться просто сверхъестественным образом. Я был в шоке от того, что он стал делать в служении. Никогда такого не было. Просто люди стали кассеты переписывать кругом, распространять. Я смотрю, думаю, что происходит вообще? Я бы сам эти кассеты никому бы не дал. Потому что думаю, слушай, так вообще, чьи кассеты распространяют? И куда? Есть в 100 раз лучшие проповедники, и я знаю точно, и по сегодня есть. Думаю, слушай, что они делают? Эту книгу написал Пенуэл и хотел выбросить ее. Думал, никому вообще ее читать никто не захочет. Вот, ну так дал кому-нибудь, ну кому-то так. Смотрю, пошла по рукам. Я думаю, ну еще кому-нибудь дам. И я так сразу давал, и так, знаете, так, ну это самое, думал сейчас это, ну. Сегодня она стала одной из самых известных книг в СНГ. Слушайте, я даже и подумать не мог. Но какая-то просто Божья благодать стала приходить. Недавно в марте, и короче, я стал кругом ездить, и Бог стал что-то делать такое. И столько свидетельств я услышал, как Бог изменил семьи. Столько семей изменил. Недавно на Кавказе был, одна жена свидетельствует, говорит, представь, мой муж впервые за 9 лет мне цветок подарил. Представьте. А он стесняется такой, не знает, куда деться. Пастор. Не знает, куда деться. Потому что, оказывается, у них это вообще это позор. Подарил женщине цветок. Это как бы слабость на такой проявил. У них это вообще там с этим строго. Так он мало того, посуду раз помыл. Прикиньте. И это уже жена его сдавала, там радостная такая. Вот. Представляете? И Бог стал семьи изменять. Это же то же самое, что мы читали, в приближающихся ко мне освящусь, то есть их изменю, и потом перед всем народом прославлюсь. Дальше это круги пойдут во все стороны. И короче, Бог стал двигаться кругом. Но мало того, потом еще пришло время такое, когда я смотрю, в марте месяце я поехал в Санкт-Петербург проводить обычную конференцию. Ну, как бы еду, ничего особенного не ожидаю. И Дух Святой по дороге в поезде мне говорит, готовься. Я, короче, там что-то готовлю. Я хочу там прийти особенным образом. Ну, думаю, придет и придет каким-то образом. Короче, я выхожу за кафедру, становлюсь, думаю, ну, сейчас проповедь скажу. И тут, пум! И я стою, короче. И я как стоял, так и грохнулся на землю. А такая проповедь классная была приготовлена. И я 2 часа в новом костюмчике. На сцене доски грязные такие вообще. Все, я валялся и рыдал весь в соплях. Короче, на следующее служение я вообще отменил, я был не в силах его проводить. На следующий день, короче, полный зал битком. Пум! И до 11:30 ночи никто разойтись не мог. Все сидели, еще кричали. И на том служении я был в шоке от того, что делал Дух Святой. И на том, в той поездке у меня произошла такая знаменательная встреча с христианским телевидением TBN. Я думаю, что они меня вообще пригласили туда? Может, какая засада? Я, короче, прихожу, они говорят, ну, давай в новостях выступишь. Я говорю, а что это? Они говорят, ну, что не скажешь там это самое. Я говорю, а что? Ну, там, они говорят, папа римский куда-то приехал, не мог бы ты прокомментировать это событие? Я говорю, и сильно это надо, как бы, ну. Они говорят, вообще так надо, типа, давай. И он там какую-то молитву устроил, вот такие экраны там были большие, и он молился в одной стране, а в многих странах видели, и они типа, прокомментируй это. Ну, и меня там посадили, короче, а я только, а это они меня, короче, забрали прямо с поезда. Сразу, когда в новости, сразу с поезда они меня забрали. И я, короче, а я заспанный такой, вылез с этой полки туда. И они встречают, прямо к поезду приезжают. Я говорю, а кто вы? Они говорят, мы TBN, поехали на новости. Я говорю, так я это даже зубы не почистил. Они говорят, ничего. И они мне, прикиньте, с одной стороны вот так вот делают причёску. Вот так вот. И я сижу такой, улыбаюсь. Рубашку вот так вот погладили мне вот здесь. Ну, потому что там была экстремальная ситуация, по-другому мы не успевали. Короче, посадили меня, говорят, ну, что ты думаешь по поводу Папы Римского? Я говорю, во, вещь. Говорю, Папа Римский просто молоток. Это просто молитва, это сила, это сила. Они говорят, ну, спасибо, Сергей. Это был Сергей Шедловский. Ну, я, короче, думаю, господи, боже мой, что происходит такое? Потом они меня заводят в комнату и говорят, слушай, давай сотрудничать, а? Я говорю, с кем? Ну, с тобой, ну, давай сотрудничать. Я говорю, а что мы будем делать вместе? Они говорят, ну, прикинь, мы можем с тобой. Они говорят, а, там исполнительный директор, главный режиссер. Они говорят, мы же, короче, пинуэлем каждый день. Слушай, давай, короче, и других научим. Я говорю, серьезно, что ли? Я поверить вообще не мог. Я поверить не мог. А перед этим, за пару месяцев до этого, я молился, у меня была домашняя группа, и так Бог пришел, я ему говорю, мало места было. Там, так, короче, мы ревели там все, до 12 ночи разойтись не могли. У меня там один брат есть в домашней группе, он ко мне аж на консультацию приходил, говорит, что я за все годы христианской жизни ни разу не плакал в Божьем присутствии. И смотрю, все сидят, короче, и такое, ну, повисло в воздухе. Смотрю, у него лицо каменное такое. Такой держится. Он такой встает с каменным лицом, выходит в другую комнату и слышу там... И в тот вечер Бог показал мне видение. Я увидел, ведь сколько там времени, а то с вами можно так смеяться 2 часа. И, короче, Бог показал мне видение. Планета Земля, и вся в дверях, как ежик такая. Видели, мины такие есть? Все, как ежик, вся в дверях. И я смотрю на нее, да, такой весь наполненный Божьим присутствием. Эти двери все по всей земле вдруг и распахнулись. И прямо Дух Святой мне говорит, я открою для тебя все двери по всей земле, чтобы ты нес Слово Мое. Проходит несколько месяцев. Проходит несколько месяцев, и тут эта история, короче, ну, с TBN, всеми делами. И они говорят, давай сотрудничать. И я сразу даже и не сообразил, что это исполнение этого видения. И в тот день мы договорились о сотрудничестве. И с того самого дня по сей день, ежедневно теперь на TBN идет телепередача «Искатели Бога». 5 раз в день. С апреля месяца по сей день, 5 раз в день идет эта передача. Я в шоке от того, что сделал Бог. Для меня это такое чудо, как будто Лазаря из мертвых воскресили. Или там еще что-нибудь. Руки не было, рука выросла. Я вообще, я думаю, Господи, Боже мой, на телевидение кто-то приглашает, кому-то понадобилось. Думаю, что происходит вообще, Господь? И слушайте, и дальше завязал. У нас столько разных проектов совместных сейчас рождается. Эта конференция будет планироваться. И всем привет, кто смотрит нас по TBN. И потому что будет это все показываться. И знаете что? И мы больше стали записывать еще. Недавно была запись, еще будет запись. И теперь любой желающий, кто хочет больше слушать Божьего Слова, о познании Бога, о том, как наладить близкие личные отношения с Богом, о том, как добиться постоянства в молитве, теперь это ежедневно будет на тебе. И любой желающий теперь сможет смотреть. Вы представляете? Вообще, слава Богу! Он сказал, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Аллилуйя! И также я со своей стороны стал партнером тебе, но я сказал, слушайте, раз такие дела, и раз вы так сильно поддерживаете мое служение, и Бог вам так проговорил обо мне, я просто чувствую своим долгом, я не то, что Бог и мне говорит о вас, я хочу тоже вас поддержать, и потому хочу везде и всюду распространять христианское телевидение, чтобы любой человек мог бы слушать, любой человек мог бы смотреть эти передачи, потому что христианское телевидение — это бомба вообще. Короче, и потому я стал тоже служить и стал, ну, как-то помогать, способствовать развитию этого телевидения. Ну, и, короче, появилось партнерство. Но для меня шок вообще. Это просто невероятно то, что Бог делает. Это просто чудо от Бога. Это просто чудо от Бога. И это видение, которое Он показал, что все двери в одну секунду открылись. И много стран, они сегодня смотрят эти телепередачи. Друзья, оказывается, Божье Слово – истина. И оказывается, что всякому, что мы должны, что всякий приходящий к Богу должен веровать, что Он есть в тайной комнате, что Он вообще есть. И в том числе иногда мы приходим к Богу и чувствуем, как будто Его там нет. Одна сестра мне говорит, я прихожу к Богу, начинаю с Ним общаться, у меня такое чувство, как будто бы я одна в этой комнате. И там Бога нет, и меня никто не слышит, я там одна. Что мне делать, если я пришла, и мне кажется, что там никого нет? Я ей говорю, очень просто. Тебе надо поверить, что Он там есть. Потому что ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Это тебе кажется так. Это чувства твои говорят. Как вездесущий Бог может не быть? Вот везде есть, а вот у тебя вот Его нет. Вот всех слышит, а вот тебя вот одно нет. Это просто из-за недостатка ведения гибнут народы. Потому и надо Бога нам познавать больше, чтобы вот это все уходило, вся шелуха. От познания Бога это все отпадает. Когда ты познаешь Его как вездесущего, приходит мир в сердце, что Он всегда с тобой. Когда узнаешь Его как всезнающего, знаешь, что Он точно слышит тебя. И потому покой приходит в сердце. Нам надо познать Бога своего по-настоящему. Итак, друзья, наша проповедь как называлась? Как там ее назвали? Дословно, чтобы... Так? Кому воздает Господь? И ищущим Его воздает. Он говорит, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И поэтому, друзья... Если это сработало в жизни хотя бы одного человека, это значит, это работает в жизни любого человека. Пришло время испытать на крепость эти места Писания. Пришло время проверить их в своей жизни. Потому что как они работают для меня, так они работают для тебя. Как они работают для кого-нибудь, они работают для нас всех. Потому что Бог нелицеприятен. И потому что Бог хочет, чтобы каждый человек получил это благословение, чтобы каждый мог, во-первых, влюбиться в Него и потому быть благословленным. И любовь к Богу, она освобождает тебя от всяких зависимостей, потому что самая большая свобода – это зависимость от Бога. И тогда ты становишься свободным от всего, и ты свободен только от одного Бога. И потому нам нужно стать абсолютно зависимым от Бога одного, а не от каких-либо благословений. И тем не менее, этот Бог, Он сам и без нас хочет нас благословлять, потому что даже прежде нашего прошения у Него, Он знает наши нужды и воздает, и Сам восполняет. И потому Иисус говорит, слушайте, ищите Царство Божьего прежде всего, и это все Отец Небесный приложит вам во имя Иисуса Христа. Аминь! Воздай славу Иисусу! Аллилуйя! Давайте встанем и помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Отец, спасибо Тебе за Слово Твое, которое светильник нашей ноге. Спасибо, что Слово Твое просвещает нас. Спасибо, что Слово Твое умудряет нас. Спасибо, что Слово Твое, оно ставит наши ноги на твердом основании. Спасибо Тебе, Отец, что мы можем знать Тебя, знать Твое сердце и потому угождать Тебе. Мы можем знать Тебя. И потому можем быть уверенными, что Ты всегда слышишь нас, всегда видишь нас, всегда рядом с нами. О, спасибо Тебе, потому что мы знаем Тебя, потому уверены в Тебе, уверены в нас сердце Твое. Дай нам больше познавать Тебя, чтобы мы положились на Тебя во всей жизни своей абсолютно. Отец, и также научи нас приходить к Тебе в комнату, которая... комнату и затворять дверь свою, и быть с Тобой, молиться Отцу, который в тайне. Помоги нам сделать это постоянным, ежедневным, регулярным, сформировать среду вокруг себя, которая затолкнет нас во имя Иисуса в общение с Тобой, в присутствие Твое, чтобы мы могли приходить к Тебе, изливать сердце свое Тебе, открывать душу свою Тебе, быть пред Тобой настоящими, искренними. Господи, чтобы мы могли от всего сердца говорить с Тобой обо всем. О, Иисус, спасибо Тебе. Боже мой, мы любим Тебя. Мы любим Тебя, обожаем Тебя и поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет Аминь. Аллилуйя! Слава Богу!